Voilà. Andrés, gratuito. Здрасте. Компания кредитера Амира Фардан Георгиевич, который записывается. Павел Андреевич, правильно? Да. Павел Андреевич, все верно? Да, просьба назовите, пожалуйста. Нет, не назову. Что еще раз? Не назову. По какой причине? Я вас не знаю. Я представился, это компания кредитер в целях информационной безопасности. Дату рождения назовите, пожалуйста. Нет. Вы отказываетесь, да, разговаривать с компанией кредитер? Да. Личность. Вы ведь понимаете, что это значит? А вы вот совсем дебил? А почему вы решили, что можете оскорблять людей? А вы не слышите, что я не Павел Андреевич? Ну, я слышу. А? Поэтому говорю, называть дату рождения. А нахрена вам моя дата рождения? Мне не ваша, мне Павла Андреевича нужно. А нахрена вам Павла Андреевича дата рождения, если я не Павел Андреевич? Не нужно так выражаться. А что же вы не говорите, что это не вы? А вы по голосу не слышите, что я девочка? Нет, не слышу. Не слышите? Совсем туго с женским голосом, да? Не слышу. Мать бросила. Женщины не обращают внимания. Или вы педик? Вы конструктивный диалог будете вести или нет? Телефон, да что делать его у вас? Это мой телефон. С каких это пор это ваш телефон? С тех самых пор, как я его себе купила. Когда вы его приобрели? Пару лет назад. Как же так получается, что до этого беседовали? С кем вы беседовали? Павел Андреевич, куда он делся? Что случилось? Да это не ваше дело. Вы женский голос от мужского не можете отличить. Какая вам разница, куда там делся Павел Андреевич? Мы звоним поговорить с ним. Да вы пойдите лучше бабенку какую-нибудь, алкашку на улице поймайте и поговорите с ней. Когда мне позвонить, чтобы она ответила по номеру телефона? Да. Номер телефона новый, вы сможете его предоставить? Нет. Ну, по какой причине? Да, потому что я не хочу, чтобы он с такими, как вы, общался. А то тоже перестанет различать женский и мужской голос. И кем вы ему приходитесь, что вы ему запрещаете разговаривать по его же телефону? Да это мой телефон. Ну как же так получается? Вот буквально в сети с ним разговаривали. И все, и хватит. Просто вы настолько тупой и не понимаете, что разницу между сим-картой, телефонным номером и телефоном. Вы все сказали? А вы? Телефон, информацию передайте, пусть... Не, не передам. Я ему наоборот скажу, чтобы он не звонил, а то там педики, которые не отличают женский от мужского голоса. Его интерес... Не надо, Павел Андреевич нормальный мужик, в отличие от вас. Алло. Компания Басинан, специалист языков Лизавета Владимировна, ведет запись разговора. Я Вячеславна, вам знакома? Знакома. А кто она вам? Я. Долг у вас, Дайм Экспресс, 8800. Сегодня вам необходимо внести оплату. 48 дней не оплачивали. Только не крутите трубки, как вы любите делать. Вы этим вопрос никак не решите. Я никогда трубку не ложила. Не наговаривайте на меня. 29 сентября вам сказали про долг, сразу бросили. Не помните? Никогда такого не было. Это ваши сотрудницы истеричные трубку кидают. И вы точно так же сейчас делаете. Когда мы могли бросать трубку, что не сами всего пару раз еще. Долг сегодня оплачивается? Не ваше дело. Долг сегодня оплачивается? не ваше дело. Значит, вы от оплаты отказываетесь. Отправляем за МЭКСПРЕС, то, что вы отказались от оплаты. Проживание у вас в ближайшее время, возможно, продажа долга, следуя вашего договора за МЭКСПРЕС. Продает ваша мамаша помидоры на базаре. А это переуступка права денежного требования. Бросьте свои вот эти базарные привычки. Посещение по адресу регистрации оплачиваете уже, возможно, новому кредитору. Адрес не имеет, я так понимаю. Номер телефона есть контактный для связи? Это вопрос или утверждение? Как я могу это утверждать? Откуда я знаю, есть у вас дополнительный номер или нет? Ну так и спрашивайте, дополнительный или нет. Так я так-то и спросила, есть номер телефона дополнительный для связи, по-моему. Вы не сказали слово дополнительный. Есть. Какой номер телефона? Мобильный. Какой номер телефона? Да это не ваше дело. Уклонение зафиксировано, отправляйте кредитору. Ну вот сейчас вы труп. Алло. Алло, здравствуйте, Ирина Юрьевна? Да. Ирина Юрьевна, меня зовут Камкин Владимир Владимирович, я сотрудник управления взыскания компании «Микредит». Я являюсь куратором вашего договора, Ирина Юрьевна. На сегодняшний день сумма вашей просроченной задолженности составляет 29 145 рублей на 8 копеек. То есть это совокупность трех пропущенных платежей. Вы слышите меня? Да. Завтра, 12 октября, у вас очередной платеж по графику. Если этот платеж зафиксируется как пропущенный, то после 13 октября компания «Микредит» вправе прекратить работу с вашей просроченной задолженностью и на основании 811 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации формировать вам заключительные требования в судебном порядке. Отлично. Потребовать от вас завтра... Не ждите 13 числа. Ирина сразу Юрьевна, формируйте. Досрочного погашения. Все равно не будет оплаты. Оставшиеся займа с учетом процентов за используемый период. Ирина Юрьевна, оплаты не будет. Ирина Юрьевна, вы по закону не имеете права отказываться возвращать денежные средства, которые вам не принадлежат. Ой. Ирина и что Юрьевна, теперь? Вы сейчас незаконно удерживаете денежные средства кредитора, ой. Ирина Юрьевна. Я переживу. Вам были выданы денежные средства в полном объеме. Вы их использовали по собственному усмотрению. А сейчас вы фактически отказываетесь их возвращать? Да. Не фактически, а отказываюсь. Ирина Юрьевна, назовите мне хотя бы одно законное основание, которое вас освобождает от данного долга. Расскажу вам в суде. Назовите. Ирина Юрьевна. Зачем тут вам сейчас распинаться перед вами? Вы же все равно что? Не поймете. Да, вам позволил, что вам позволяет не возвращать денежные средства своему кредитору, которые вам не принадлежат? Отсутствие совести. Ирина Юрьевна, это не основание. Ну, как видите, основание. Ирина Юрьевна, данные денежные средства вам в любом случае придется возвращать. Ой, ну конечно. Оплата долга неизбежна, Ирина Юрьевна. Где-то в ваших мечтах. Ирина Юрьевна, скажите, пожалуйста, а если в следующий раз вам понадобится денежные средства, к кому вы обратитесь? Ну, не к вам уж точно. Хватит, я уже то, что мне нужно было, получила. Воспользовались, да? Да, я вами там... попользовалась и кинула вас. Да, получили денежные средства. Да, все правильно. Доверие, Ирина Юрьевна. Да. Что же, в следующий раз, когда вам понадобится денежные средства, к кому вы обратитесь? Да, зачем? Мне уже не понадобится. Кому? Ирина Юрьевна, понадобится денежные средства? Не понадобится. Сюда. Процентные ставки снижаются везде. Появляются достаточно выгодные предложения, Ирина Юрьевна. Ну что? На рынке кредитования. А вы считаете, что вся жизнь только на кредитах завязана, Ирина, да? Юрьевна, вы же не обратились 21 июня в банк? Вы обратились в микрофинансовую? Правильно, а зачем? Банк уже отдавать надо. И в микрофинансовую организацию отдавать надо, Ирина не Юрьевна. Надо. Надо. Не надо. Данный долг позволит... Да никто же вам не платит. Да. Вы вообще скоро перестанете существовать как вид деятельности. Ирина Юрьевна, если вы сейчас не вернете задолженность в добровольном порядке, то вас И в принудительном тоже не вернул. Принудительно, Марина Юрьевна. Ну не получится у вас чего-то взыскать. Вы ж никчемные. Абсолютно никуда не денет. Ну и чего? Вы думаете, вы мне вот это позвонили, попричитали, и я такая, хоп, и заплатила, что ли? Хорош орать, сатану вызовите. Не орите, не орите, сосудик лопнет, и все, инфаркт вас трахнет. Хотя, в принципе, этому миру без вас станет лучше. Ну все же, мама же ваша, наверное, расстроится. Она вас мучилась, рожала. Юрьевна, вы зачем сейчас об этом говорите? Это все равно ничего не изменит. Понимаете? Я знаю, что в вашем случае это уже ничего не изменит. Вам уже ничего не поможет. Задеть вам меня не получится. Это моя работа, Ирина Юрьевна. Ну, правильно. Задеть может... Можно только... Ирина Юрьевна, в случае формирования вам заключительного требования компания Микредит провести вас в топ-лист. И соответствующую информацию на сайте Бюро кредитных историй. Понимаете? И что теперь? Мне обосраться со страху надо. Зачем вы так, Ирина Юрьевна? Я, конечно, понимаю вашу реакцию. Да? Я все равно вам платить. Я сказала, платить не буду, значит, не буду. Получили, вы их потратили. Вы понимаете, что их нужно отдавать. Да? Но отдавать, судя по всему, сейчас нечем. То есть возникли некоторые трудности. Да почему есть чем? Я просто не хочу вам платить. Вы обязаны платить, Ирина Юрьевна. Да, я плевала на эту обязанность. По закону обязан. Поверьте мне, все платят. Не, я не верю вам. Ирина Юрьевна. Так или иначе. Значит, Ирина Юрьевна. Я не верю вам. Вы можете сколько угодно не верить. Ну, на самом деле это так. Значит, Ирина Юрьевна. Несмотря на то, что да, вы фактически отказываетесь возвращать. Я не фактически, я напрямую отказываюсь. Я говорю, что я вам платить не буду. И не надо мне предлагать всякие там условия, я все равно не буду платить. Там никто ничего не предлагает. Вы уже воспользовались предложением компании. Ну все, хватит. Доверием компании Микредит. И сейчас вы злоупотребляете этим доверием, Ирина Юрьевна. Да, я вообще чихала на вас. Ирина Юрьевна, перестаньте. Чего ну, перестаньте? Перестать-то чего? Ну, хорош причитать. Сидит мужик, мне вот это в трубку конючит. Поверьте, да поверьте, я не верю вам. Поймите, Ирина Юрьевна. Да не собираюсь я вас понимать. Вы сами себя поймите. Ирина Юрьевна, 29 тысяч. Да хорош, Ирина Юрьевна, да Ирина Юрьевна. Ирина Юрьевна, да, Ирина Юрьевна. Что там, эпилепсия или что? Погасить данную сумму. А она горит. Эпилепсия, Ирина Юрьевна. 29 145 рублей 8. Погасить. Задницу вашу погасить надо. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Да, говорите. Добрый день. Меня зовут Федот Ярослав Юрьевич. Звонок поступает из микрокредитной компании платиза.ру. Наш с вами диалог записывается. Я вообще думал, что я буду разговаривать с Павлом Андреевичем. Индюк тоже думал. Помните, что с ним случилось? Да, в суп попал. Нет. Там немного другая формулировка. Нет его. Чего вы хотели? А куда делся? Ушел. А куда ушел-то? Когда будет? Будет где-то в часов 10:30. Угу. То есть вы с ним проживаете вместе, я правильно понимаю? Нет, неправильно понимаете. Вы антиколлектор? Да. Угу. Сколько он вам платит? А вам-то какая разница? Мне надо с вами обсудить. Какая разница? Чтобы понимать, почему он платит антиколлекторам, а не платит своим кредиторам. Антиколлекторам. Коллектора это там, где говно собирают. Ну как это, девушка? Вот так вот. Как вам обращаться? Дарья Сергеевна, можете ко мне обращаться. Дарья Сергеевна, очень приятно. Дарья Сергеевна, да все же. Как ваша организация называется? Куда он обратился? Вы частное лицо? Да. Частное лицо, замечательно. Что-то всего вам доброго. Пока.